Ой, братцы, непростая эта девчонка, ох, непростая. Да чего уж тут, русалка это, вот кто. Точно, русалка и есть, уж если повадилась, так просто не отстанет. Че ж делать-то? Уходить надо отсюда, вот чего. И правда, плохое это место, ей-богу. А ты, Ванч, чего скажешь? Да не бойтесь вы, не придет она больше. А ты откуда знаешь? Сама сказала. Не приду больше. И попрощалась. Ишь ты. Ну, гляди, Ванек. Ежели что, ты виноват будешь. Ну, ладно. Чего уж мы так, девчонки какой-то испугались. Все, ребята, шабаш. Давай спать, а то завтра не встанем. Улеглись все, да тут же и заснули. А Ване, конечно, не до сна. Только глаза закроет. Стоит перед ним русалка, будто живая, и ручкой машет, то ли прощается, то ли за собой манит. Эх, какой уж тут сон. Лежит Ваня, ворочается сбоку на бок и вдруг слышит. Вань! Никитка, ты что ли? Ага. Слышь, что скажу? А ведь она не за хлебом приходила. А чего ж таскала хлеб-то? Это так, для отвода глаз. Нет, не за этим она приходила. А зачем же? За тобой. За тобой, Ваня. Увести тебя хотела. А чего ж не увела? Не знаю. Видать, пожалела мальца-то губить. Так что живи, Ванек, да радуйся. Слышь, Никитка, а ты зачем иголки в березы втыкаешь? А ты откуда знаешь? Она сказала. А ты не врешь? Правда. И сказала, что если еще так сделаешь, ночью придет, на макушку тебя плюнет. И что будет? Лысым станешь, как колено. Ой! Охнул Никитка. Головой под ватник нырнул и лежит тихо, как мышь. Так всю ночь и пролежал, только вздрагивал от каждого шороха, да голову свою плотнее укутывал. А наутро, сколько Ваня не ждал, не высматривал, не прислушивался, нет, так и не пришла больше лесная гостья. Исчезла, будто ее и не было. Только подарок ее остался — беленький костяной гребешок. Как вернулись с покоса в деревню, стала Ванина мать примечать, что с сыном ее не все хорошо. Вот и жалуется мужу. Слышь-ка, отец, что-то с нашим Ванькой неладно. Как подменили парня. А че с ним? Жить нормально все. Да ты чё, ослеп, что ли? Нормально. Как с покоса вернулся, ходит, как в воду опущенный. Ну, может, болит чего? Да нет, я спрашивала. Может, сглазил кто его, али, не дай бог, порчу напустил? Да ну тебя, мать, ну сказки все это. Да ведь не спит ночами-то, вздыхает все. Да тяжко так. Знаем эту порчу. Небось, влюбился малец. Присушила какая-нибудь краля. Да, может и так. Только я этой крали не знаю. Ну, стало быть, узнаем скоро. Дело-то житейское. Повздыхает, повздыхает, да и в себя придет. Парниш он крепкий, не размазня какая-нибудь. И правда, помаялся Ваня еще недельки две. И вроде повеселел. Да, правда сказать, время трудное было. Долго не повздыхаешь. Теперь-то молодым не понять. Как-то муки нет, сахара нет, крупы нет, хлеба нет. А ведь было такое. Летом еще огород помогал, а зима пришла. Ох, и голод настал. Лютый. Чего только не ели. Даже кору мололи вместо муки. Пошли ребятишки малые на реку, пробили во льду, лунки проруби, стали было рыбу ловить. Да куда там? Дай бог пару мелких рыбешек вытащит, а то и вообще пустые придут. И тут вспомнил Ваня, что ему русалка сказала, когда гребешок-то свой дарила. «Рыбачить пойдешь — с собою бери». Гребешок этот Ваня как самую дорогую вещь хранил, как память берег. Вот и пошел он однажды с заветным гребешком на реку порыбачить. Пустил леску с крючками в прорубь, а леска, как бешеная, задергалась, прямо из рук рвется. Еле вытянул свою снасть из проруби, а на каждом крючке крупная рыбина бьется. Ребята так в снег и сели. Закинули еще, опять удача. Наловили целый воз рыбы и скорее в деревню людей кормить. Сперва детей, потом и остальных. С тех пор стали каждый день полный воз здоровенных рыб добывать. И всю зиму этой рыбой всей деревни от голода спасались. Удивлялись, конечно, все такому чуду. Только Ваня знал, в чем тут секрет, что это все маленький белый гребешок чудеса творит. Вот он какой, русалкин подарок оказался. Thank you.